Я попробовала уснуть, но не смогла, живот неприятно ныл. Поднявшись, я походила по комнате, и боль будто утихла, но стоило вернуться в кровать, снова стало больно. Неужели роды? Хотя мне было страшно, панику разводить я не собиралась. Будить мужа тоже не хотелось, может, это ложная тревога. Зачем зря беспокоить человека? Но стоило перебраться на стул, стало легче, и на меня даже навалилась дремота. Только она не продлилась долго, потому что живот скрутило от резкой боли. Я поднялась, чтобы разбудить Павла и почувствовала, как мокреет сорочка. Отошли воды. Что? Что такое? Муж не мог понять, что я от него хочу, но быстро пришел в себя, когда меня пронзил очередной приступ. Лизонька, приляг. Я сейчас. Вскоре весь дом ожил. Глашка носилась с нечесанной косой, причитая и охая, пока не получила от Аглаи Игнатьевны подзатыльник. Чего скачешь бестолку, оглашенная? Воду горячую неси, немедля. Таня вошла в спальню абсолютно спокойная, с куском мыла в руке и стопкой чистого белья. Не бойся, все будет хорошо. Я с тобой. Я поверила ей и расслабилась, а через 2 часа у меня на руках сладко посапывала крупная малышка с темными волосиками на макушке. Мария, прошептала я, с умилением глядя на сопящий сверток. Моя доченька. Счастье затопило мою душу горячей волной, и это было непередаваемое ощущение. Хотелось и плакать, и смеяться. Судьба сделала мне чудесный подарок, подарив дочь. Причем подарок во всех смыслах. Головин собирался дать ребенку свою фамилию. Если бы родился мальчик, это было бы несправедливо по отношению к мужу. Только сын Павла должен стать наследником всего, что у него есть. По-другому и быть не могло. Я знала, что он будет любить мою дочь и баловать ее. Но лучше дать за девочкой хорошие приданые, чем делать неприятный выбор, который придется объяснять мальчику, оставив в его душе неизгладимый след. Глава 23. После родов я восстановилась довольно быстро. Организм был молодой, крепкий и никаких неприятных последствий, слава богу, мне испытать не пришлось. Беспокоил только вес, который я набрала во время беременности. Толстой я, конечно, не была, но лишние килограммы все же давали о себе знать. Ничего, похудеешь, успокаивала меня Таня, держа на руках Машеньку. Зато, какая красавица у нас теперь есть, чудо наше. С этим трудно было поспорить. Я сама не могла наглядеться на свою крошку. Кристины мы решили провести дома. На улице стояли морозы, и вести ребенка в церковь не стоило. Поэтому Павел пригласил священника в Черные Воды. Муж объяснил мне, что детей крестили как можно раньше, на 3-й, 8-й или 40-й день после рождения. Петр, которого мы позвали стать крестным отцом, купил малышке крестик на ленте и по обычаю заплатил священнику за совершение обряда, за свечи, купели за прислугу церковнослужителям. Таня же как будущая крестная купила ситец, кисею и шелк мне в подарок, Машеньке, рубашечку и шапочку, а для священника – батистовый платок. В канун крестин началась метель. Проказник ветер носил снежинки, которые роем кружили у окон и осыпались на карниз блестящим кружевом. Он завывал в трубе и поскрипывал кронами замерзших деревьев, словно пытаясь их разбудить от зимнего сна. Лишь покрытый инеем фонтан гордо стоял посреди двора, будто скала у штормящего моря. Именно в этот день в усадьбу пожаловал неожиданный гость. Я кормила Машеньку, сидя в кресле у окна, когда в двери постучали. «Барышничка, барышничка, к вам гости прибыли», — раздался нетерпеливый и звонкий голос Глашки. Я даже представила, как она от нетерпения пританцовывает под дверями. «Да войди ты уже», — крикнула я в полголоса, чтобы не испугать доченьку. Кто бы это мог быть? Может, родители Андрея пожаловали. Погода портилась, и к завтрашним крестинам могло перемести дорогу. Дверь открылась, после чего в спальню скользнула Глашка. Она была возбуждена. Ее платок, как всегда, съехал на бок, а на щеках играл румянец. «Елизавета Алексеевна, ваш дядюшка прибыли. Семен Гаврилович, что ли, актеришка?» Я удивленно взглянула на нее, поднимаясь с кресла и убаюкивая заснувшую Машу. «Чего ему надо?» «Наверное, к Павлу Михайловичу прискакал, плут этот». «Нет, настоящий дядюшка». Нянюшка сразу признала его, мол, дюже он на вашего батюшку похож, заявила Глашка, радостно улыбаясь. «Вот так дела. Еще один дядя. Присмотри за Машенькой», — попросила я, набрасывая шаль на плечи. «А я пойду, посмотрю, кто там приехал. Мужчина сидел в гостиной в компании Тани и Головина. Пока я шла сюда, то сразу для себя решила, что доверять никому не буду. Уже был один, корчивший из себя родственника. Но стоило мне увидеть нашего гостя рядом с подругой, мои сомнения начали таять. Это ведь одно лицо. Господи, как же они были похожи. Елизавета. Он увидел меня и сразу же поднялся. Здравствуй, дочка. Красавица, какая. Мужчина подошел, обнял меня, расцеловал в обе щеки, и на его глазах выступили слезы. Он вытер их скомканным платочком, а потом нацепил на нос круглые очки. «Как же я рад видеть вас, мои родные!» Я обратила внимание, что он довольно неплохо одет, аккуратно причесан. И вообще, гость производил впечатление зажиточного человека. «Лизонька, дорогая, не волнуйся, муж тоже подошел ко мне. Это действительно ваш настоящий дядюшка. Мне удалось его разыскать. Да, да, это я, Елизавета. Я...» Затряс головой мужчина, ни минутки не сомневайся. Оказалось, что наш родственник жил в Петербурге, имел большую семью и хороший дом. У него было 4 дочери и 3 сыновей-погодков, которые учились в Шлихетском сухопутном кадетском корпусе. Дядюшка же, сдав экзамен в собрании Академии художеств при Академии наук, был зачислен на постоянную службу в качестве чертежника-рисовальщика в мастерскую Франческо Растрелли, после чего его произвели в архитекторы. С родственниками не пытался воссоединиться, потому что не мог простить такого отношения к себе. Он даже не знал, что из всей семьи остались только 2 племянницы. «Я получил письмо от Павла Михайловича. Ваш супруг рассказал в нем о происках Потоцкой, и я сразу же решился ехать. Знаю я кое-что о ней. Мы с Таней переглянулись. Неужели разгадка тайны стала еще ближе? И что же вы знаете о ней?» Спросила я. «Какую-то страшную тайну. Страшную не страшную, но тайну знаю», – тихо засмеялся дядюшка. Дарью Николаевну в девичестве Прасковьи величали. Стройная девка была, красивая. Стать, как у благородной девицы. Много кто на нее заглядывался. Прасковьей. В моей голове стали всплывать обрывки какой-то информации, но я не могла соединить их воедино. Но у Тани память оказалась намного лучше. «Это та Прасковья, в которую вы были влюблены». Подруга даже поднялась, находясь в шоке от своей догадки. «Та самая крепостная, нам нянюшка рассказывала. Да, Софьюшка, она самая, моя первая любовь. Эх, сколько несчастья она мне принесла!» Кивнул мужчина, тяжело вздыхая, после чего задумчиво протянул. «Барыня, барыня, сударыня, барыня. Приехала барыня из деревни во Москву, становилась барыня в палатах каменных. Но как она стала Дарьей Потоцкой? Разве крепостная могла выйти замуж за помещика?» – удивилась Таня. «Поменять имя?» «Конечно, Софья Алексеевна. В нашем обществе такие браки осуждают, но, как вы знаете, сердцу не прикажешь. Случается и такое. Помещики иногда берут в жены крестьянок или дворовых девок. Сначала им выписывают вольную, а затем уже ведут девиц под венец», – ответил вместо дядюшки Павел. «А имя?» «Стало называться Дарьей, а Прасковья, мол, по святцам. Батюшка, как замуж ее выдал, так сразу и продал вместе с мужем Потоцкому. Она вскружила голову новому хозяину. Муж умер, и Прасковья быстро стала хозяйкой усадьбы», — продолжил наш гость. «Я ее 10 лет не видел, а потом на Невском столкнулся и обомлел. Ничего в ней от Прасковьи не осталось, лишь глаза, взгляд этот с поволокой я бы из 1000 узнал. Только теперь это была дородная барыня в парике да соболином салопе. Выступала она, будто пава, никого вокруг не замечала. И не скажешь, что когда-то в крепостных девках бегала. Потом уж я про нее много чего разузнал. Как жизнь ее сложилась. Неужели это ненависть из прошлого за то, что ей сломали судьбу? За то, что не дали быть с любимым? Но мы-то тут при чем? Почему человек начинает мстить? От неумения, нежелания простить своего обидчика. Желание собственноручно наказать того, кто причинил боль. Но порой месть заходит слишком далеко. Человек отравлен ею и не может остановиться, давя катком своей ненависти даже тех, кто не причастен к его страданиям. Видимо, это и произошло с Потоцкой. Ей нужно было уничтожить все, что было связано с Засицкими. И тут же в мою голову пришла ужасная мысль, от которой по спине пополз неприятный холодок. Что если Александр мой двоюродный брат? Нравственная сторона этого вопроса меня очень беспокоила. «Александр Потоцкий ваш сын. спросила я, и к моему облегчению дядюшка отрицательно покачал головой. «Нет, он родился позже и, скорее всего, от старого Потоцкого», он усмехнулся. Старик был бодр до самой смерти. Ходили слухи, что до женитьбы на Прасковье он обхаживал всех дворовых девок. «Ну и на том спасибо, нам таких родственников не надо». А Дарье Николаевне Потоцкой в девичестве Прасковье в предприимчивости не откажешь. Она точно знала, чего хочет от жизни, а желание мести было двигателем во всей ее бурной деятельности. Глава 24. После всех откровений на душе легче не стало. Для меня Потоцкая стала еще омерзительнее, и мне с трудом удалось подавить в себе желание сделать ей так больно, чтобы она на всю жизнь запомнила. Нет, чем я тогда буду отличаться от нее? Месть разрушительна и нужно совсем немного для того, чтобы стать одержимой этой страшной болезнью. Нужно просто не думать о гадком семействе хотя бы перед таким важным событием, как крестины моей дочери. Дядюшка принял мое предложение остаться на семейный праздник, посетовав, что не имеет подарка для Машеньки. Ну, ничего, на зубок у меня найдется, а подарок я обязательно привезу. Вот приедем к вам всей семьей знакомиться, за голову схватитесь. Девки мои, неугомонные, ни минуты усидеть не могут. Супруга их и так и эдак уговаривает. Порой даже накажет знатно. Да все без толку. Но мне хотелось иметь родственников, даже неугомонных. И чем больше, тем лучше. Все-таки это опора, помощь. Да и быть частью большой семьи – один из факторов счастья. Для меня так точно. Родство нужно беречь, несмотря на всякие жизненные ситуации, ведь это узы, данные свыше. Пару лет назад я прочла одно воспоминание из детства протоиерея Сергия Николаева, и эта простая история теплом отозвалась в моей душе. Однажды в дом его бабушки пришел незнакомый мальчику человек и попросил у нее тележку и лопату. Бабушка сказала, где находятся эти вещи, а потом добавила, а ведь у него свои есть, просто он их жалеет, бережет. Мальчик возмутился, мол, зачем же ты дала, а бабушка ответила, нельзя не дать. Он нам родней приходится. Страшно не то, что кто-то воспользуется твоей тележкой, страшно, когда никого нет рядом. И дал бы, да никто не попросит. В день крестин распогодилось, и солнечные лучи освещали комнату каким-то особым, сияющим светом. Вместо купели в центре гостиной мы поставили глубокий медный таз, а нянюшка украсила его отрезом парчи и искусственными цветами. Таня немного волновалась, что все как-то не по-настоящему, но я успокоила ее, напомнив, что у нас в новом храме, пока не приобрели купель, стояло большущее кашпо. Главное ведь не сама емкость, а ее наполнение. Степан привез с отца Никифора, а следом приехали гости. Петр с отцом, Андрей с родителями, предводитель дворянства Апехтин и даже Пименов Родион Макарович пожаловал. Дом моментально наполнился веселыми голосами и смехом, которые затихли лишь на время обряда. Дочка спокойно лежала на руках Петра, а я не находила себе места, представляя, как она отреагирует, когда ее станут окунать в импровизированную купель. Священник перед крещением прочел молитву над тазом, прося Святого Духа осветить воду. Потом силой молитвы именем Господа Бога изгнал сатану, и крестные троекратно произнесли отречение от нечистой силы, а затем произнесли молитву. Отец Никифор совершил помазание елеем, провозгласил имя Мария и, взяв Машеньку из рук Петра, троекратно погрузил в воду. К моему удивлению дочка даже не всхлипнула, лишь немного скривилась, когда подруга завернула ее в крыжму. После этого на нее надели крестик, крестильную рубашечку и чепчик. Священник повел Петра и Таню, держащую на руках Машеньку, вокруг купели, а дьячок запевал. «Елице во Христа крестистися, во Христа облекстися, аллилуйя». По православному обычаю у Машеньки состригли несколько волосков с затылка, затем с макушки, потом с правой стороны и уже в самом конце, с левой. Отец Никифор отдал их дьякону, чтобы тот скрепил их воском и тоже опустил в купель. В отличие от нашего времени, в прошлом их прикрепляли к обратной стороне именной иконы. Поэтому священник пообещал спрятать их за иконой святой равноапостольной Марии Магдалины. Нас с мужем принялись поздравлять, а слуги уже бегали с блюдами да подносами. Головин пригласил всех к столу, а я отдала дочку Глашке, чтобы та положила ее в колыбель, стоящую у теплого бока голландской печи. Как только гости расселись за столом, в дверях показалась веселая и раскрасневшаяся Аглая Игнатьевна, держа котелок с кашей. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности, когда гости принялись поднимать и опускать стол, произнося пожелания, чтобы новорожденная так же высоко росла, да здорова была. Нянюшка подошла к столу и, поклонившись, сказала: «Здравствуйте, гостики честные, кумушки любезные. Бабушка идет, кашку несет. Пришла пора отца соленой кашей кормить». Засмеялся Родион Макарович, поглядывая на моего супруга. «А ну-ка, Аглая Игнатьевна, приготовьте Павлу Михайловичу блюдо. Это я мигом, это я сейчас». Нянюшка положила в тарелку головина гречку и высыпала на нее целую ложку соли. «Давайте, барин, не побрезгуйте, отведайте кашки». «Эх, была не была», — махнул рукой муж, и старушка принялась его кормить, приговаривая: «Как раба Божия Елизавета маялась, так и ты помайся». Головин кривился, но ел, а мне его было жаль до ужаса. Но, похоже, муж получал удовольствие от всего происходящего, а гости и подавно. Они весело подбадривали Павла, смеялись над тем, как он морщился, а Апихтин уже держал наготове рюмку с рябиновой настойкой. «Запить надо. Павел Михайлович, голубчик, на вас лица нет. Да что ж вы ему такую рюмочку суете, любезный?» — хохотал его сиятельство, протягивая Головину большую рюмку с вином. «Губы смочить». После кормления Павла, Аглая Игнатьевна взялась угощать всех присутствующих нормальной кашей. Все воткнули ложки в котелок с оставшейся гречкой, и она пошла обходить каждого со словами: «Кашка на ложке, новорожденный на ножке». Гость набирал ложку каши, после чего дарил подарок, чего только не получила моя доченька: и серебряную ложечку с гравировкой, и мерную икону, и украшения из жемчуга. А Родион Макарович преподнес малышке деревянную лошадку-качалку и удивительной красоты перстень. Подарков было так много, что скоро на подносе, который держала Таня, не осталось места. «Вся в дарах, дитятка наши», — всхлипнула нянюшка. «Аки, царевна, спасибо, гости дорогие. А теперь и за праздничек пора». Стол просто ломился от блюд: студень, запеченный окорок, лапша с курицей, пироги с грибами и со сладкой начинкой, соленья. Глаза разбегались от такого разнообразия. О слугах тоже никто не забыл. Я дала каждому по несколько монет и распорядилась, чтобы в людской накрыли столы. Пусть тоже выпьют по рюмочке за здоровье Машеньки. Ванька с остальными ребятишками получили полную корзину сладостей и помчались делить их в старый сарай. Сегодня праздник должен был быть у всех. Глубокой ночью, когда дом погрузился в сон, я вдруг поняла, что он ожил. Живущие в нем тайны больше не пугали меня, как и все эти шорохи, скрипы и стуки. Теперь дом светился изнутри, окруженный снегами, будто драгоценной оправой. Он встретил нас настороженно, потому что его душа была больна, а теперь дом выздоравливал, изгоняя тьму из своих стен. Поместье мирного незримый покровитель, тебя молю, мой добрый домовой, храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную мою обитель. Не спишь, Галочка? — раздался из темноты голос мужа. Чьи это стихи? — Пушкина. — домовому ответила я, прижимаясь к его теплой груди. Он родится через 29 лет. Знаешь, что Пушкин говорил о Екатерине? Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. А боже, дорогая, прошу, будь осторожнее. Я не хочу опять в монастырскую тюрьму. — тихо засмеялся Павел. — Я слишком счастлив, и если лишусь его, то не переживу. Я знала это, потому что чувствовала то же самое. Глава 25. Март пришел с веселой капелью и тем самым будоражащим запахом оживающей земли. Весенние перемены пока были едва заметны, но уже ощущалось дыхание пробуждающейся природы, которое особенно хорошо чувствуют птицы. Шумные стайки синиц весело порхали с ветки на ветку, подлетали к окнам в поисках пищи, а задиристые воробьи с громким чириканьем устраивали бои. В полях еще лежало много снега, но он стал темным и рыхлым, растекаясь тонкими ручейками по размытым канавкам. В усадьбе все шло своим чередом. Дел было не в проворот, ранней весной работы не меньше, чем в период посадок. Мы с Таней с удовольствием занимались рассадой, соскучившись за зиму по работе в огороде и устав от безделья. Для нее мужики сбили длинные деревянные ящики, которые мы собирались установить в самой светлой комнате усадьбы с эркером. Семена были аккуратно собраны нами еще осенью, и теперь они должны пройти процедуру замачивания в стимуляторах роста. Но прежде мы дали им набухнуть в обычной воде. Я зачерпнула ковшик чистого снега, дала ему растаять, а потом использовала по назначению. Такая водичка была намного полезнее обычной, и земля при поливе не покрывалась коркой, оставаясь рыхлой. По причине отсутствия химических стимуляторов мы использовали медовый раствор. Он делался просто, нужно лишь размешать чайную ложку меда в стакане теплой воды. В этом растворе семена пробыли около 6 часов, насыщаясь полезными веществами. Грунт был подготовлен еще с осени и хранился в мешках в погребе. Его мы набрали с того места, где росло минимум сорняков. За 10 дней до посева семян я попросила мужиков, чтобы они занесли мешки в кухню. Нужно было оставить их в теплом месте на неделю, чтобы за это время проснулись семена ненужных нам сорных трав. После чего мешки снова отправляли на улицу, где еще сохранялись ночные морозы. Таким образом, мы очищали землю. После промораживания почва прокаливалась в печи, чтобы избавиться от нежелательной и губительной микрофлоры. Дезинфекцию за неимением химических веществ пришлось проводить зольником. Древесную золу заливали водой, нагревали и оставляли на медленном огне на полчаса. Теперь оставалось дождаться всходов. В саду дел было не меньше. Под моим строгим надзором слуги удалили мертвые ветви, обмороженные побеги и лишние ответвления. Все срезы аккуратно замазали садовым варом, состоящим из коровьего навоза, сухой извести, древесной золы и речного песка. Лишайники на стволах аккуратно уничтожались с помощью скребков и щеток. Кустарники я собиралась обработать кипятком, для защиты от вредителей и замульчировать приствольный круг золой. Но это будет в конце марта. А еще в саду появились новенькие скворечники, потому что мне нужны были пернатые помощники для борьбы с вредителями. Таня же с новыми силами взялась за нашу животину. Запас кормов уже был на исходе, но подруга эффективно использовала все, что осталось в закромах. Она увеличивала массу зернового корма дрожжеванием. Мало того, что корма получалось больше в несколько раз, он еще и обогащался витаминами. Хорошие удои Таня поддерживала полноценным кормлением, а также молокогонными кормами, репой и свеклой. В птичнике начался вывод молодняка, и женщины сразу же провели генеральную уборку. Они освободили помещение от помета, вымыли полы и насесты с мылом, побелили стены, обновили содержимое зольной ванны, насыпав в нее свежий песок с золой. Таня позаботилась и о том, чтобы в птичнике не завелись клещи, распорядившись смазать все деревянные поверхности дегтем. С Машенькой мне помогали нянюшка и Глашка, поэтому я всегда находила время для хозяйственных дел. Доченька была спокойным ребенком, она почти не плакала, а есть просила кряхтением и потешным чмоканьем. В этот вечер пошел первый мартовский дождь. Он был унылым, грустным, смывая последний снег, обнажая жухлую траву и почерневшие прошлогодние листья. Мы по сложившейся традиции всей семьей сидели в гостиной. Головин читал, Таня что-то писала, устроившись за столом, я пришивала ленточку к чепчику Машеньки, а нянюшка дремала, уронив на колени спицы с вязанием. Мне показалось, или подъехал экипаж. Таня подняла голову, прислушиваясь. Похоже, Головин поднялся. Гости пожаловали. Это был Петр, а с ним незнакомая девушка в старенькой телогрейке. Она была невысокой, миловидной, с длинной русой косой, перекинутой через плечо. Интересно, кто она? Но если Петр привез ее сюда, значит, с ней связано нечто важное. «Добрый вечер», – поздоровался молодой человек, протягивая Глашке верхнюю одежду. «Вы уж извините, что так поздно. Мы всегда рады тебе, Петр», – воскликнул Головин, с любопытством поглядывая на девушку. «Не представишь свою спутницу?» «Да, конечно». Молодой человек обвел нас многозначительным взглядом, словно предупреждая, что сейчас мы узнаем что-то очень интересное. «Это Потоцкая Наталья Платоновна. Добрый вечер», — девушка слегка покраснела. «Петр Дмитриевич уговорил меня к вам приехать. Прошу вас, проходите к огню». Я сунула Глашке ее телогрейку, которую Наталья не знала куда деть. «Сейчас чай горячий принесут». Я усадила ее на свое место, в нетерпении ожидая подробного рассказа от Петра. Кто она Потоцким? Бедная родственница. Наталья Платоновна, супруга Александра Потоцкого, молодой человек не стал тянуть, видя, что все ждут объяснений. Как супруга? Я прекрасно помнила, что он собирался жениться на Ольге Вольской, дочери какого-то купца. Он ведь помолвлен. Вот именно. Петр присел рядом с девушкой и взял ее за руку. Не смущайтесь, Наталья Платоновна, здесь все хорошие люди, Вас никто не обидит. Расскажите свою историю. Погодите. Таня изумленно посмотрела на Петра. Сначала скажите, как вы ее нашли. Если сильно захотеть что-то найти, обязательно найдешь, улыбнулся молодой человек. Я вспомнил, что однажды Александр упоминал о том, что у них есть усадьба и земли в Воронежской губернии. Мы с Андреем все это время не могли ничего стоящего узнать, как ни старались. Я возьми и отправь туда своего управляющего. Он мужик умный, до всего докопается. Оказалось, что земли эти некогда принадлежали помещику Платону Болотову, отцу Натальи. Остальное пусть она сама расскажет. Поступок Александра просто поражал своей жестокостью. Он ухаживал за наследницей богатых земель долго и настойчиво, и когда Болотов дал согласие на брак, их обвенчали в местной церкви. Потоцкий увез молодую жену к матери, которая на то время находилась в Смоленске, и все вроде бы было нормально, но когда внезапно скончался отец девушки, отношение к ней изменилось. Свекровь обижала ее, поколачивала, а муж не объявлялся месяцами. Когда Потоцкий все-таки явился под Пасху, в пьяном кураже избил Наталью. Бедяжка потеряла сознание, и он сбросил жену в реку. От холодной воды она пришла в себя и чудом выбралась на берег. Запуганная страшным семейством, она пряталась в монастыре, где ее приютили сердобольные монахини. Девушка уже подумывала принять постриг, но ее разыскал управляющий Петра и уговорил поехать с ним. «И что же, никто не кинулся искать вас?» Таня слушала рассказ Натальи с широко распахнутыми глазами. «Родственники ваши, вдвоем мы с батюшкой остались», бедняжка всхлипнула. «Искать-то некому было, все становилось ясным. Возможно, Александр выбрал эту семью специально, зная, что случись что, никто и не засуетится. Женился, увез супругу подальше, чтобы о ней и не вспомнили, а как сгинула она, усадьбу к рукам прибрал. В Воронеже все думают, что Наталья в семье мужа, а здесь и знать никто не знает, что Потоцкий женился. Идеальный вариант. Но теперь у нас появился настоящий шанс привлечь его к ответственности. Наталья оказалась тем самым неопровержимым доказательством темных делишек Потоцких. Глава 26. Глашка принесла чай, и Наталья долго грела руки о горячую чашку, опустив глаза. Похоже, ей очень тяжело давались горькие воспоминания. Но все-таки она была сильной, ведь ее не сломили даже такие ужасные события. «Петр, но как твой управляющий догадался в монастыре поискать?» – спросил Головин. «Ведь девушка просто пропала. Ни слуху, ни духу». Так он у слуг Потоцкой стал тайно интересоваться о молодой барыне, которую в усадьбу привезли. Монет мой Корней Наумович не жалел, зная, что деньги отлично развязывают языки. Молодой человек явно гордился сообразительностью своего управляющего и узнал, что пропала барышня. Была, была и вдруг не стала. Дарья Николаевна в нескольких словах объяснила ее исчезновение приказчику, а тот разнес новость среди слуг. Мол, непутевая и неблагодарная невестка покинула дом под покровом ночи, прихватив с собой кое-какие ценные вещи. Слуги, конечно же, не поверили, зная крутой нрав барыни и жестокость ее сына. Они решили, что натешившись, Александр отвез молодую супругу в монастырь, посулив за пленницу хорошие приданые. Монастыри порой не брезгуют принимать надоевших жен. Женский монастырь в губернии один, поэтому Корнею Наумовичу искать долго не пришлось. «Я вначале испугалась страшно», — подала голос Наталья. Матушка игуменья пришла и говорит: «Поди, Наталья, там человек один видеть тебя желает. Добрый человек, с хорошими помыслами он пришел. Знала матушка обо мне все. Я ей открылась сразу, чтобы не подумала она дурное. Увидела игуменья, что я боюсь, и стала успокаивать. Мол, человек этот помощь хочет. Приехал он, чтобы Александра на чистую воду вывести и к ответу его привлечь. Сначала я боялась, отказывалась ехать с ним, но потом представила, сколько еще зла Потоцкие сделают, и решилась. Молодец, Наталья. Ничего не бойтесь, мы вас в обиду не дадим», — пообещала Таня. Она заметно воодушевилась, чувствуя, что удача поворачивается к нам. «Вы сможете слова свои повторить в суде, когда потребуется». «Смогу», — твердо ответила девушка. «Такие ироды, как Александр, должны на каторге гнить, и матушку его вместе с ним не мешало бы отправить. Оставайтесь у нас», — предложила я. «Вам ведь некуда идти, верно? Я пригласил Наталью поселиться у нас», — сказал Петр, но я лишь рассмеялась. В голове мелькнула мысль, что приглянулась ему Наташа. А почему бы и нет? Дело молодое. Как это вы себе представляете, Петр Дмитриевич? Вы с батюшкой и девица в одном доме с вами. Да, Петр, нельзя Наталью Платоновну в твою усадьбу вести. Молва пойдет, а это и для нее плохо, и для нашего дела, поддержал меня Павел. Пусть у нас остается. Здесь для нее и компания подходящая. Благодарю вас, Наталья не сдержалась и всхлипнула. Меня сам Господь к вам привел. Наша гостья оказалась очень милой и доброй девушкой, несмотря на то, что была дочерью помещика. Она всегда предлагала свою помощь, нянчилась с Машенькой, а еще обладала веселым характером. Наташа перестала смущаться, стала чаще улыбаться и шутить. Что ни говори, а окружение всегда влияет на восприятие жизни. Я не знала, какой финт задумали мужчины, но что-то мне подсказывало. Это как-то связано с предстоящей свадьбой Александра Потоцкого. Его венчание с Ольгой Вельской должно было состояться на Красную Горку, что очень расстроило Таню. Ей не хотелось столкнуться с их процессией у ворот церкви. В середине марта мы всей семьей по приглашению Родиона Макаровича поехали на завод. Он хотел нам что-то показать, но ни словом не обмолвился, что именно, хитро поглядывая на нас и загадочно улыбаясь на все наши вопросы. «Вы посмотрите, как он тут все устроил», – изумлялся Головин, когда наш экипаж остановился во дворе завода. «Такой порядок только у настоящего хозяина может быть». Пименов встретил нас лично и повел на экскурсию. Я обратила внимание, что на территории появились новые постройки. Родион Макарович увидел мой заинтересованный взгляд и с гордостью объяснил. «Здесь у меня кузница, слесарная и ящичная мастерские, да еще склады. Пойдемте в Гуту, посмотрите, как работа кипит». Гутой он называл бревенчатое строение из хвойной древесины, где варилось стекло. Всего их было 5 штук. Внутри было ужасно жарко, стоял чад, в котором бегали подмастерья, поднося расплавленное стекло стеклодувам. Оно было вязким, словно мед, и мастера железными трубками выдували из него раскаленные шары. «Все, вам нужно на свежий воздух», — через пару минут воскликнул Пименов, мягко подталкивая нас к выходу. «Не приведи Господь, заплохеет. Здесь так интересно». Таня разглядывала все с искренним любопытством. Что они потом станут делать с этим пузырем? Опустит форму, чтобы после обратить его в штоф, графин, бокал или рюмку, ответил Родион Макарович. А вот бутылки приходится обкатывать вручную. Низ выходит тяжелее, чем горлышко, вот и катают на мореном дубе. На воздухе дышать стало легче, и мне даже стало жаль людей, работающих в таких адских условиях. А из чего его варит? Стекло. Не переставала задавать вопросы Таня. Но Пименов отвечал с удовольствием, потому что ему явно был приятен интерес к его детищу. Стекло варится из шихты. Знаете, что такое шихта? Мы отрицательно покачали головами, и он продолжил. В нее входит белый песок, мыльная шкварка, поташ, соломенный пепел, глина, древесный уголь и мелкий каменный уголь. Шихту смешивают в корыте, добавляют стеклобой, засыпают в горшки и тогда уж варит. Все, пришли. Мы остановились перед новой постройкой, которая была намного больше остальных, и Пименов открыл перед нами двери. «Прошу». Как только я увидела печи, большие котлы, сковороды, длинные столы, а на них нечто, похожее на бутылки с широким горлышком, сразу поняла, что это и есть наше консервное производство. Мы решили, что делать банки такой формы, как в современном мире, не стоит, потому что их тяжелее будет загерметизировать. А вот тара, похожая на бутылку аппера, вполне могла подойти. Сначала запечатать горлышко пробкой, а потом залить воском. Историю Николя Аппера я узнала, учась в техникуме. Его по праву можно было назвать отцом консервации, хотя известен он был как отец пищевой науки. Парижский кулинар Николя Аппер, бывший придворный кондитер, долгое время проводил эксперименты с пищей, пока не нашел способ сохранения продуктов. Он закрыл пробкой наполненную мясным бульоном бутылку и поместил ее в котел с кипящей водой. Спустя месяц, выбрасывая в выгребную яму протухшие продукты, он случайно обнаружил, что одна банка сохранила бульон в идеальном состоянии. На ней была наклеена этикетка с описанием метода. Так был открыт метод консервирования пищи. Это чудесно. Я не могла сдержать радости. Пусть пока небольшое, но производство. Как же долго мы мечтали с Таней об этом. Сколько вечеров провели за обсуждениями всяких нюансов. Спасибо вам, Родион Макарович. Я всегда с радостью берусь за дело, которое принесет прибыль, мужчина зычно захохотал. Не упущу шанса набить карманы. Давайте-ка обмоем это дело. На столе тут же появилась богатая закуска, вино и запотевший графин с можжевеловой водкой. Пименов с Павлом выпили по рюмочке беленькой, Таня немного вина, а я с удовольствием хрустела соленым огурцом. Пить мне было нельзя, потому что я кормила Машеньку. Домой мы ехали в приподнятом настроении. Мечты начинали сбываться, и от будущих перспектив кружилась голова. Но нужно быть осторожнее. Конечно, мечты могут стать мотивацией, помочь обрести цели, но и погружаться в них с головой тоже не стоит. Ведь не зря же говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Глава 27. Еще вчера ветви деревьев были почерневшими и голыми, навевая тоску своим мрачным видом, но теперь набухающие почки радовали глаз. Я часто открывала окно и замирала, вдыхая ни с чем не сравнимый воздух. Его трудно было с чем-то перепутать, ведь он нес в себе запахи оживающей природы и свежести. До светлого праздника Пасхи оставалось совсем немного, а значит и до венчания рукой подать. Матушка Андрея еще в марте привезла из города самую лучшую портниху, и та, сняв с Тани мерки, долго обсуждала с нами, как должно выглядеть свадебное платье. Мы сошлись на том, что, несмотря на моду, оно не должно выглядеть сильно громоздким. Те фасоны, которые предлагала портниха, были красивыми, но из-за конструкции панье с каркасом из стальных прутьев Таня их сразу отвергла. Портниха, конечно, удивилась, но перечить не стала, ведь, как утверждала старая русская пословица, «хозяин-барин, ткань нам понравилась». Это был серебристый глазет, украшенный искусной вышивкой и кружевами. Оказалось, что в это время особым спросом пользовалось русское монастырское кружево. Оно напоминало тончайшую ажурную паутинку. По нынешней моде на голову невесты надевали венок из розовых или красных цветов и пудрили волосы, но и тут Таня показала характер. Подруга решила, что на ее голове будет венок из белых цветов и кружевная накидка, наподобие современной фаты. Портниха изумилась еще сильнее, скромно напомнив, что припудрить волосы хотя бы на свадьбу, да стоило. В Петербурге в обществе не принято без пудры или без парика. Неприлично. Я представила Таню в парике и чуть не рассмеялась. Странная мода, если она даже самому обществу не нравилась. Это я помнила с 9 класса, когда мы проходили дворянское гнездо Тургенева. Бабушка главного героя ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смертью. «Поставит тебе», — рассказывала она в старости, «войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают, не отмоешь потом. А в гости без пудры нельзя, обидеться, мука». «И правильно, мы не в Петербурге, чего их пудрить?» — поддержала Таню будущая свекровь. Наша императрица на своей свадьбе и та не напудренная была. Портниха уехала немного шокированная странными запросами, но все-таки это была Танина свадьба, и она вольна на ней быть в чем угодно и с какой угодно прической. Но подготовка к свадьбе не отменяла хозяйственных забот, которых с приходом весны только прибавлялось. Увеличилось количество яиц, потому что даже осенние цыплята начали кладку. Нужно было увеличивать поголовье птицы, а для этого требовалось помещение для малышей. Чтобы не возводить новую постройку, мы решили приспособить один из сараев, которых, слава богу, было достаточно. В качестве утеплителя для стен мужики использовали глину, солому и конский навоз, после чего оштукатурили стены той же глиной и прошлись по ним известью. Глина использовалась и для потолков, и для полов. Я лично проверяла, какое расстояние было выдержано между землей и полами, так как оно не должно быть меньше 30-40 сантиметров. Без грелки, которая заменяла цыплятам курицу, тоже не обошлось. Для этой цели я распорядилась поставить в большой деревянный ящик обычный чугунок. Его наполняли несколько раз в день горячей водой. Ящик утеплили мешками с соломой. Внизу было отверстие для выхода. Чтобы птенцы быстрее росли и реже болели, их нужно было содержать в светлом, сухом и чистом помещении, поэтому в сарае появились окна, выходящие на юг, и печь с боровом. В двери сделали лаз, из которого птица могла выходить на прогулку. Все нововведения вызывали восторг у дворни. Они с удовольствием слушали нас, спрашивали, если чего-то не понимали, но самое главное, Они перестали лениться и занимались хозяйством. Огород расчистили от прошлогодних листьев, и я с удовольствием отметила, что чеснок и лук севок, высаженные поздней осенью, отлично перезимовали. Оставшиеся после зимы головки чеснока я тоже распорядилась высадить. Хранить их дальше не имело смысла, а так из них получатся хорошие однозубки, которые сгодятся и на кухне, и для подзимней посадки. Наталья же помогала и в нашей рассадной комнатке. Мы с Таней так называли комнату с эркером, где жили будущие овощи. Она могла растопить там печь, проверить влажность почвы и подсыпать удобрения. За это недолгое время девушка незаметно влилась в нашу семью, а мы, конечно же, не были против. Пока ее проблемы не решатся, девушке все равно некуда идти. Нам с подругой очень хотелось, чтобы их брак с Потоцким признали недействительным и вернули ей усадьбу с землями. Тогда у Наташи появится свой дом, где она станет настоящей хозяйкой, вернее, которой она и была по праву. Таня обратила внимание, что Петр оказывает ей знаки внимания, но девушка смущалась и немного сторонилась его. Возможно, она не хотела ухаживания из-за того, считала себя замужней, а может, после Потоцкого боялась проявления чувств со стороны мужчины. Наташе нужно было время, чтобы пережить случившееся и научиться доверять. С консервным производством дело тоже потихоньку, но двигалось. Родион Макарович сказал, что наймет женщин из деревни, но их нужно обучить процессу. Для этого нам с Таней придется некоторое время находиться на заводе, чтобы объяснить, показать, а потом и проконтролировать новых работниц. Консервы с мясом и крупами можно было делать в любое время, а вот овощей нужно еще дождаться. У Тани после посещения консервного цеха появилась очередная идея. В бутылках аппера можно было консервировать сок, а также икру из тыквы, например. Ведь кабачков в это время еще не было. Консервация вообще давала размах для фантазии, что, в свою очередь, могло существенно повлиять на наше финансовое положение. Накануне вербного воскресенья, в Лазареву субботу, нянюшка напекла хлебцы, чтобы каждому члену семьи досталось по одному. За обедом все не откусывали, а ломали выпечку, чтобы случайно не сломать зуб о монетку, спрятанную внутри. Грошик достался Наташе, на что нянюшка хитро улыбнулась и сказала: «Того, кто грошик находит, удача ожидает, а девицу – скорое замужество». Наталья покраснела, а мы переглянулись. Каждый хотел счастья этому доброму человечку. На следующий день вовсю пригревало весеннее солнышко, отражаясь в грязных лужах ярким кругляшом. Громко щебетали птицы, слышались веселые голоса дворни и кокетливый смех поварихи. Визжали дети, которых стегали вербой, приговаривая: «Не я бью, а верба бьет». Вся наша семья, кроме Наташи, тоже собралась в церковь. Слуги уже побывали там ранним утром и теперь готовились к праздничному застолью. На кухне весь стол уже был завален рыбой, а нянюшка выдала поварихе список блюд из рыбы, которые разбавят остальные постные угощения. Среди них значились ухо щучья с шафраном, запеченные окуни и пряженные пироги с разной рыбой, переложенные блинцами. Заливное из щучьих голов с чесноком со вчерашнего вечера стояло в погребе на льду. Вроде бы все было хорошо, но в глубине души плескалось смутное беспокойство. Скорее всего, это из-за того, что подсознание предупреждало, что в церкви будут Потоцкие. Видеть их семейство не хотелось, но и жить, прячась от них, я тоже не собиралась. Печной боров – это наклоненная под углом кирпичная дымовая труба, выше потолка, но под крышей. Часто боровы лежат в горизонтальной плоскости, наверное, поэтому их так и назвали. Используют для отопления помещения. Глава 28. В вербное воскресенье всегда устраивались гуляния, но мы решили посетить только церковь. Я не хотела оставлять Машеньку надолго, несмотря на то, что за ней было кому присмотреть. Глашка полдня толдычила, как ей хочется поехать на площадь, где станут продавать сладости, украшения и катать на каретах, украшенных лентами. Монахини вынесут букетики вербы, искусственные цветы и восковые фигурки, сделанные своими руками. А еще там обязательно будут музыканты. Мы позволили ей поехать в город, и девушка со счастливым лицом умчалась наряжаться. У церкви же было не протолкнуться. Народ шел светить вербу, и кругом стоял такой гам, что звенело в ушах. К нам присоединились Петр с Андреем, и наша компания вошла внутрь храма. Потоцкого я увидела сразу. Рядом с ним стояла Дарья Николаевна, похожая на каменную глыбу, наряженную во все самые лучшие сразу. Если бы я не знала о ее происхождении, то никогда бы не подумала, что эта высокомерная женщина когда-то была крепостной. Она смотрела на собравшихся людей с неприкрытой брезгливостью, сложив на животе белые ручки в кружевных перчатках. Александра что-то шептала на ухо симпатичной девушке, которая мило краснела, но было видно, что ей это нравилось. Именно она была с Потоцкой в тот день, когда Таня толкнула ее в грязь, не иначе, Ольга Вольская. Александр обернулся, будто почувствовал наше присутствие и столкнулся с моим насмешливым взглядом. Я постаралась вложить в него все презрение, которое испытывала к нему. Лицо Потоцкого перекосилось от злости, и он резко отвернулся. После того, как он что-то шепнул матери, она тоже посмотрела в нашу сторону. Ее губы вытянулись в тонкую линию, а глазки прищурились. Ненависть к нашему семейству просто выплескивалась из нее, подобно бурному потоку. «Не смотри на них», – прошептала Таня. «Такие рожи поганые, что настроение моментально падает. Странно, что они вообще посещают церковь, и не смущает их ничего. Больше я не обращала внимания на Потоцких, но столкнуться с Александром мне все равно пришлось. При выходе из церкви образовалась давка, из-за того, что кто-то упал, зацепившись за высокий порог, и началась небольшая суматоха. Меня вынесло с первым людским потоком, а Таня с мужчинами застряли внутри. Пришлось отойти в сторону и встать у стены храма, чтобы спокойно дождаться остальных. «Вас можно поздравить с рождением дочери, барыня Головина», — раздался неприятный голос, от которого внутри все перевернулось. «Можете не утруждаться, мне ваши поздравления не нужны», — не оборачиваясь, ответила я. «Оставьте их при себе». «Так моя ведь она», — прошипел Александр, склоняясь к моему уху. «Верно, Лизонька. Не говорите глупости», — спокойно ответила я, не собираясь поддаваться на его манипуляции. «Отец моей дочери Павел Михайлович». «Да что ты!» Его голос наполнился ядом. «Только родилась она уж очень рано. Всякое бывает». Я пожала плечами. «Жизнь она такая. Вам-то чего надобно, любезный? Не поверю, что чувств ко мне не осталось. Помню ведь, как в любви клялась. На свиданке бегала. А может, вспомним былое, Лизонька». Потоцкий впился в мою талию цепкими пальцами. «Сдобная, какая стала, наливная». Я развернулась и, глядя в наглую, ухмыляющуюся морду, ударила коленкой ему прямо между ног. Александр уж точно не ожидал такого отпора. Он побледнел, а потом стал наливаться краской, с трудом сдерживаясь, чтобы не завопить. Но вокруг было слишком много народа, и оконфузиться Потоцкому уж точно не хотелось. Он слегка согнулся, выравнивая дыхание, после чего схватил меня за запястье, не дав отойти в сторону. «А ну стой, паскуда! Что ж вы так с женщиной, а, господин Потоцкий? Нехорошо». На руку Александра легли большие пальцы со знакомым перстнем. «Родион Макарович». Александр отпустил меня, глядя на купца полным ненависти взглядом. «А вы бы не лезли не в свое дело», – процедил он. «Идите, куда шли, Родион Макарович. Послушай меня, щенок, я ведь размажу тебя так, что и пятна не останется», – насмешливо произнес Пименов, оттесняя от меня Александра. «Не люблю я, когда всякая вша мне угрожает. Или ты думаешь, что у матушки твоей руки длинные? Только запомни, не чита вы мне. Что такое? Елизавета, ты в порядке?» Из толпы появилась взволнованная Таня, а за ней Андрей с Головиным. Павел хмурился, его скулы угрожающе двигались, и я начала переживать, как бы он не поколотил Потоцкого прямо в церковном дворе. «Все хорошо, не волнуйся», — я вцепилась в мужа, чувствуя, как он напряжен. «Передавайте матушке мои наилучшие пожелания». Купец грозно посмотрел на Александра, и тот, сжав кулаки, пошел прочь. «Чего он хотел?» Павел заглянул мне в глаза. «Не обидел тебя этот хлыщ?» «Не успел», — я погладила его по руке, успокаивая. «Родион Макарович вовремя подоспел. Благодарю вас, что не дали Лизоньку в обиду», — сказал муж, обращаясь к купцу. «Может, к нам на праздничный обед? Никогда не нравилась мне эта семейка. Скользкие да скрытные», — Пименов скривился, будто лимон съел. «А приглашение приму. Люблю у вас бывать, Павел Михайлович. В вашем доме и естся, и пьется хорошо». От встречи с Потоцким на душе остался неприятный осадок, но по большому счету, ничего страшного не произошло. Он был слишком трусливым, чтобы ответить более сильному. Нужно во что бы то ни стало помешать его браку с Ольгой, чтобы не пострадал еще один невинный человек. А где Петр? Я только сейчас заметила отсутствие молодого человека. Он остался поговорить с отцом Никифором по поводу Натальи, ответил Павел. Подождем его у коляски. Петр вышел из церкви, когда народ уже разошелся. Он подошел к нам с довольной улыбкой на лице и подмигнул мне. Даст Бог, все скоро закончится, Елизавета Алексеевна. Батюшка сегодня же пошлет человека с письмом в церковь, где венчались Потоцкий и Наталья. Что ж, пришло время этой истории подойти к своему логическому завершению. Слишком долго сеяли зло Дарья Николаевна со своим сыном. Пора и честь знать. Чистый четверг начался с того, что Аглая Игнатьевна разбудила всех еще до восхода солнца. Павел посмеивался над нами, а мы с Таней не могли удержаться от долгих зевков. Ничего, ничего, ежели положено так, надобно выполнять, нравоучительно приговаривала нянюшка. Даже ворон обязательно купает своих птенцов в реке. А кто успеет раньше птиц, получит крепкое здоровье на целый год. Банька с полуночи натоплена. После бани я, Таня и Наташа умылись прохладной водой сами и умыли Машеньку. В воду еще с вечера Аглая Игнатьевна положила серебряную ложку. Якобы такая процедура по поверью защищала от нечистой силы, а еще прибавляла красоты. Но мы-то с Таней знали, что серебро хорошо обеззараживает воду. Потому не спорили с нянюшкой. Усадьба после тщательной уборки сияла чистотой, на улице подсыхало выстиранное белье, разнося запах свежести. И в это время как никогда остро чувствовалось приближение большого светлого праздника. Все нужно успеть перестирать. Нянюшка проверяла каждую комнату, каждый уголок, водя нас за собой. Потому что мы могли своими молодыми глазами увидеть то, чего не заметит она. Помню, матушка выстирает белье, вынесет во двор, а мы ложились спать на пол, на солому. Старые люди говорят, перестирать надо все, ведь и портяночка Пасхи радуется. А потом началось приготовление куличей. Оказалось, что куличи этого времени существенно отличались от их современного аналога. Они выпекались без формы и были подовыми, готовились либо на поду в печи, либо на противне и напоминали, скорее, каравай. Но мы с Таней решили все сделать по-своему, поэтому занялись выпечкой сами. Павел привез из города коринки, смирнского изюма, засахаренных фруктов, лимонной цедры и даже ванили, которую купил в еврейской лавке. Нянюшка и повариха охали, удивлялись, но в сам процесс не вмешивались. Вскоре во всех уголках усадьбы витал сдобный, душистый аромат, от которого во рту становилось сладко, как в детстве. Родион Макарович подарил нам к празднику большую сахарную голову и, отколов от нее кусочек, мы сделали настоящую помадку. Сверху куличи украсили засахаренными фруктами и изюмом. Пасха обещала быть чудесной. Каринка, сушеный черный мелкий виноград, изюм без косточек. Смирнский кишмиш, смирный салтанес, это сорт, близкий изюму Томпсон без косточек. Глава 29. Светлый праздник воскресения Господня ознаменовался тем, что в черных водах собрались все близкие нам люди. Даже дядюшка приехал со всей своей семьей, что лишь добавило радости. Усадьба помолодела от чистоты, аромата праздничной выпечки, веселого гомона и доброго смеха. Она, будто молодая девушка, сияла чистыми глазами окнами, поглядывая на раскинувшиеся до самого горизонта поля. Отовсюду слышалось «Христос воскресе! Воистину воскресе!» После чего все целовались и стукались крашенками. Стол ломился от угощений. На вышитом рушнике стояли куличи, а рядом, на большом блюде лежала целая гора крашеных яиц. Чтобы придать крашенкам разнообразие, мы выдержали их в луковой шелухой, отваре ромашки, свеклы и сушеных ягод бузины. Кроме основных блюд, символов Пасхи, на столе были запеченный окорок, жареная телятина, холодец, жаркое с грибами, блинница, гречневая каша с бараниной, буженина и гусь с медом. Из напитков сладкое домашнее вино, сбитень и, конечно же, узвар. В начале праздничной недели произошла воистину чудесная история, коснувшаяся наших обживающихся на новом месте цыган. Оказывается, несколько лет назад, по ним было выдвинуто предложение жалоба, в котором говорилось, цыган всех, где бы они в Российской империи не находились, изыскав небывалые, дикие, порожние свободные земли, поселить их так, как и прочих иностранцев. Большими партиями по жительствам разного звания людей ездить им воспретить и единственно привязать их к земледелию, через что прежние их самовольности тем могут пресечься, а деревенские жители от прежних чинимых им помянутыми цыганами обид и грабительств возымеют спокойствие и безопасность. Отец Андрея рассказал при дворе, что на наших землях живут оседлые цыгане и из Петербурга приехала проверка. За проделанную работу с бродячим народом, Головина простили и сняли арест с его имущества. Павел возмущался, ему было неловко, потому что в этом была наша с Таней заслуга, а не его. Но я лишь смеялась на ворчание мужа, ведь мы были одной семьей. А еще к нам пришли крестьяне, чтобы договориться об аренде земли, и Головин взялся за дело. Они долго обсуждали с Андреем правильность этого решения, так как у обоих было свое мнение по этому поводу. Танин жених переживал, что крестьяне истощат землю, а Павел не соглашался с ним. Он считал, что это отличный способ заработать, ведь заливные луга сдаются по высокой цене, а пустоши можно отдать под распашку. Пахотные же земли отдавать не бездумно, а следуя определенному порядку, чтобы земля успевала отдохнуть. Тогда она станет приносить постоянный доход. Я была согласна с мужем. Можно было использовать паровую систему земледелия, когда поле, не занимаемое посевами, содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Это повышает ее плодородие и позволяет в почве накопиться влаги. Земли из трех поместий в будущем образуют огромные по площади угодья, на которых хватит места для выращивания сельскохозяйственных культур и выпаса скота и крестьянам, и нам. Так как основная проблема была в нехватке хороших пастбищ из-за того, что все земли старались засеять рожью. Но, как известно, если на вас навалилось много чего-то хорошего, значит, обязательно появится та самая пресловутая ложка дегтя. Так и произошло. В середине недели случилось именно то, к чему мы шли столь долгое время. Свадьбу Потоцкого отменили, так как церковь отказалась венчать того, кто уже назвал женою перед Богом другую девицу. Но мы не учли одного. Наташа ведь оставалась женой Александра по закону. Долго ждать реакции Потоцких не пришлось. Записку от Дарьи Николаевны доставили в тот же вечер, но мы не стали показывать ее нашей гостье, чтобы не пугать и не расстраивать раньше времени. В ней был практически ультиматум. Требую, чтобы Наталья Потоцкая, в девичестве Болотова, прибыла в дом своего супруга без промедлений, ибо находится она у чужих людей без его на то позволения, сбежав с ценными вещами, ей не принадлежащими. Вот дрянь, выругалась Таня, скомкав записку. Совести вообще нет. Откуда они узнали, что Наташа здесь? Догадаться нетрудно, задумчиво ответил Головин. Чего-чего, а сообразительности им хватает. Поняли, что она жива осталась, и взялись за другой обман, чтобы выкрутиться. Разве нет наказания за двоеженство? Волнуясь, спросила я. Неужели они опять сухими из воды выйдут? Двоеженство рассматривается как вид прелюбодеяния и является законным поводом для расторжения брака. И наложение на уличенного в двоеженстве церковного послушания процитировал закон Головин, но по его лицу я видела, что все не так просто. Потоцкие уже обвиняют Наташу в краже. Дарья Михайловна в своей записке об этом и написала. А скорее всего, еще что похуже придумают. Скажут, что с любовником сбежала, прихватив ценности, свидетелей найдут и все, монастырь, в монастырь. Да разве такое возможно? Воскликнула Таня, меряя комнату широкими шагами. «Павел Михайлович, вы серьезно?» «Конечно, такие случаи были и до сих пор происходят. Пример генерала-прокурора Сената Павла Ивановича Ягужинского. Сенат начал расследование по делу, в связи с прошением генерала о разводе с женой. Для принятия решения нужны были доказательства в прелюбодеянии, но их не могли найти. Тогда Павел Иванович обвинил жену в том, что она находилась у неизвестных лиц без его разрешения, что запрещено кормчей книгой. Сенат приговорил жену к ссылке в монастырь и возложил на мужа обязанности содержать ее там на собственные средства. После чего Ягужинский спокойно получил разрешение на новый брак. Надоевшая жена оказалась непокорной и бежала из монастыря, что естественно вывело генерала из себя. Он предъявил Сенату поддельные нежные письма жены, которые она якобы писала своим нескольким возлюбленным. После таких улик Сенат велел учредить надзор за бессовестной женой и перевести ее в отдаленный монастырь Переславль, Залесский. А вы говорите, но Потоцкий ее чуть не убил. Пусть Наташа расскажет все в участке. Я злилась, не веря своим ушам. Оказывается, что если есть деньги, то можно выкрутиться из любой неприятной ситуации. Главное, знать, кому заплатить. Нет, нельзя, чтобы зло восторжествовало. Она еще и виноватой останется. А поверит ли ей? Вот в чем вопрос. В кормчей книге написано, что развести супругов могут, если было покушение на жизнь другого. Ибо брак – это единая плоть, созданная для познания господа. Головин долго смотрел в окно, о чем-то раздумывая, а потом сказал: «Наталья, ничего не говорите. Поеду-ка я к Петру». Но скрыть от нее ничего не получилось. Наташа подслушала наш разговор. Головин открыл двери кабинета и сразу увидел ее бледное заплаканное лицо. «Лучше бы я не ехала сюда», – зарыдала бедняжка. «В монастыре спокойнее было. Какая же я глупая, глупая. Изведут они меня. Ты же сама говорила, что в суде против них говорить станешь». Я встряхнула ее, схватив за плечи. «Наташа, да что с тобой? Слышала я, что Павел Михайлович сказал. Меня никто слушать не станет». Она упала мне на грудь, заливаясь слезами. «Боюсь я. Нет во мне смелости. Много на себя взяла, да ноша тяжела. Бежать нужно. Куда глаза глядят? Наталья, взгляни-ка на меня», — резким голосом сказал Павел, и девушка не посмела ослушаться. Она повернулась к нему, боясь поднять глаза. «На меня посмотри». Когда Наташа все-таки подняла голову, муж продолжил: «Быть смелой – это не значит ничего не бояться. Это победа над своим страхом. Если ты справишься с ним, то станешь сильной, а если поддашься ему, позволишь растоптать себя. Вокруг люди, которые встанут за тебя горой. Это дорогого стоит. Ты можешь всю жизнь прятаться по монастырям, а можешь стать счастливой женой и матерью. Подумай над моими словами. И о Петре вспомни». Муж быстро пошел по коридору, а Наташа снова опустила голову и тихо заплакала. Кормчая книга, свод церковных канонов и текстов церковно-юридического характера. Глава 30. Оказалось, что все было не так уж плохо. Дмитрий Сергеевич, отец Петра, объяснил, что жена имела право при жизни мужа продавать или закладывать свое недвижимое имущество, не спрашивая на то согласия супруга. А это значило, что Наташа могла распоряжаться тем, что ей осталось от отца. А еще, мужчина напомнил Головину о случае, который случился 2 года назад. Помещик избил свою жену и монахини Новодевичьего монастыря, освидетельствовали телесные повреждения, чтобы потом подтвердить в суде. Поэтому Наталья могла обратиться к спасшим ее монахиням за помощью. Екатерина ужесточила наказание за избиение, и теперь тиранов стали приговаривать к лишению прав состояния и тюремному заключению, рассказывал нам Головин, вернувшись домой в приподнятом настроении. «Завтра же едем в город. Наташа должна написать жалобу. А еще лучше, 2. Одну из них его сиятельство передаст императрице, а с жалобой можно пробиться к самой Екатерине». Усомнилась я, но Павел объяснил мне положение дел. Да, есть запрет подавать жалобы лично императрице, но статс-секретари кабинета государыни продолжают брать к рассмотрению челобитные. На них ставят печать и подписывают в собственные руки. Это было бы очень хорошо. Если сама Екатерина обратит внимание на это дело, то так просто Потоцким уже не отвертеться. Им придется ответить за покушение на жизнь Натальи. Но что мы ответим на записку Дарьи Николаевны? Мне с трудом верилось, что они успокоятся в ближайшее время. «Ничего, Александра скоро вызовут в суд», — ответил муж. «А до этого нечего с ними переговоры вести. Сказано, сделано». Рано утром, когда солнце едва позолотило горизонт, мужчины повезли Наталью в город. Нам же с Таней оставалось лишь верить в лучшее. Конечно, всем хотелось, чтобы Потоцкие ответили и за преступления по отношению к нашей семье, но мы не обладали уликами, которые можно было предоставить следствию. Главное — начать. Избавить от него Наташу. Подруга ко всему происходящему относилась с оптимизмом. А дальше ниточка сама собой потянется. Хотя вокруг нас происходили такие неприятные вещи, заниматься свадебными хлопотами никто не перестал. Платье уже висело в Таниной комнате, вызывая восхищенные возгласы не только у Глашки и нянюшки, но и у меня. Я даже немного сожалела, что мне не выпало такое удовольствие надеть свадебное платье. Утешало лишь только то, что в жизни есть вещи куда более важные, чем красивый наряд. Таня же сильно переживала, что ей придется уехать в дом мужа в такое непростое для нашей семьи время. Но я успокоила ее. После того, как все праздничные мероприятия закончатся, мы пригласим вас погостить. Думаю, Андрей не будет против. Ты должна поговорить с ним по поводу вашего переезда в Черные воды. У Павла уже есть поместье, в которое он вложил всю душу, а у Андрея нет. Усадьба, которую ему подарили родители, находится далеко отсюда, да и она для него, по сути, чужая. Я уверена, что он согласится, уверенно сказала подруга. Ему очень нравится обсуждать с Павлом Михайловичем сельскохозяйственные дела, да и его сиятельство не будет против, если их земли станут возделывать с большей пользой. Угодья увеличится, и тогда можно разводить крупный рогатый скот, ведь появится пастбища, которых мало именно на наших землях. Построить что-то типа фермы. Ты ведь задумывалась о разведении овец.